суровый день принес разлуку. Враг бешеный на нас пошел войной, жестокий враг на наше счастье поднял руку. Иди, любимый мой, иди, родной. Враг топчет мирные луга, он сеет смерть над нашим краем. Иди смелее в бой, рази врага, жестокий дай отпор кровавым хищным стаям. Иди смелее в бой, рази врага. Как дом, в котором ты живешь, оберегай страны просторы, завод родной, сады и лес, и рожь, и воздух нашей степь широкую, как море. Храни, как дом, в котором ты живешь. Нам не забыть веселых встреч, мы не изменим дням счастливым. Века стоять в стране и рекам течь, века цвести земле бескрайним нашим нивам и нашей радости грядущих дней. Там, где кипит жестокий бой, где разыгралась смерть вьюга, всем сердцем буду я, мой друг, с тобой. Твой путь я разделю, как верная подруга. Иди, любимый мой, иди, родной. Путь я разделю, как верная подруга. Иди, любимый мой, иди, родной.